Глава 27. Дрожащей рукой поднимаю руку с револьвером и поворачиваю голову, пытаясь понять, что происходит. Все, что выходит разобрать, широкий столб черного цвета, который постепенно расходится в стороны. Такое ощущение, что кусок пола горит, выпуская клубы темного дыма. И прямо рядом с ним стоит Арин, правая рука которой полностью скрыта в дымке. «Ты не выдержишь, глупая рыцарева шлюха! Попробуешь вобрать их силу, сдохнешь!» Матерясь про себя, беру Айвенда на прицел, а виконтесса уже отвечает, по залу разносится хриплый злой голос. «Сдохни, тварь!» Жму на спусковой крючок, отправляя пулю в золотистый вихрь, крутящийся вокруг Айвенда, и сразу же понимаю, что это все равно ничем не помогло. По-моему, он даже не замечает прилетевший кусочек свинца. А вот магическая схватка набирает обороты. Столб уже окончательно превратился в какое-то подобие высокой широкой двери, из которой хлещет поток воздуха. Судя по возникшему в зале мареву, весьма раскаленного. Спустя секунду понимаю, что через пробитую дыру к нам попадает не только воздух. Сферы разного цвета и размера. Черные, красные, оранжевые, пульсирующие разными цветами. Часть просто мчится дальше, пробивая стены и устремляясь куда-то вдаль. Но основная масса остается кружить около Айрин. Палач тоже отвечает ударом. В воздухе мелькают магические ноты, и виконтессу накрывает серебряная сеть. Держится она, правда, не слишком долго. Буквально через пару секунд сферы разрывают ее в клочья. Отдача проносится по всему залу, сбивая меня с ног и отшвыривая на несколько шагов в сторону. Приподнявшись, останавливаю взгляд на Мно и замечаю факт, которого не видел раньше. Из ее живота торчит Хьярк. «Твою же дивизию! Айрин спорола сама себя!» Пытаюсь подняться на ноги, но в момент, когда уже почти выпрямился, они снова обмениваются ударами, и я снова оказываюсь на полу. Повернув голову к виконтессе, вижу, как сферы растворяются в воздухе, буквально втягиваясь в ее рану. И только тут до моего мозга доходит суть происходящего. Она открыла портал во вселенную посмертия и прямо сейчас вытаскивает оттуда мертвых. Видимо, каким-то образом используя их для собственного усиления. Первая же мысль — зачем, если есть осколок? Следом вспоминаю о неработающих струнах, и все становится на свои места. На этот раз пробую дотянуться до своих собственных струн, не поднимаясь с пола. Снова не выходит. А обстановка кардинально меняется. Из тела Айрин вырываются черные полосы, стремительно рванувшие в сторону противника. Тот пытается прикрыться, но его магия не срабатывает. Смотря как тело Айвенда поднимается в воздух, отстраненно думаю, что с его гибелью все равно ничего не изменится. Это просто еще одна кукла, управляемая мозгом, что находится далеко отсюда. Но, как становится понятно через секунду, Айрин это тоже прекрасно осознает и принимает меры. Палач, поднятый почти под потолок, начинает биться в конвульсиях, а потом внезапно визжит. Невольно морщусь. Наполненный страхом и болью звук настолько силен, что режет уши даже с учетом всего происходящего в зале. «Ты не посмеешь! Остановись, и я помогу тебе выжить! Отправлю вас в любой из миров, что нам доступны! Да куда угодно! Слышишь? Остановись! Ты ведь тоже умрешь!» Пытаюсь подняться на ноги и снова падаю, когда правая нога подламывается. Удивленно смотрю на конечность, которая неожиданно подвела, и понимаю, что она сломана. Вон, даже кость торчит. Почему я не чувствую боли? Из-за заморозки Айвенда, действие которой пока не прошло? «Не хочется умирать по-настоящему, ублюдок! Не нравится, когда боль корежит твое настоящее тело? Покажи мне всех своих подчиненных и останешься жить! Я чувствую линию связи! Ты каждого держишь на коротком поводке!» Виконтессу сейчас не узнать. Сферы входят внутрь тела девушки сплошным потоком, непрерывно кружа вокруг. Глаза, полностью залиты черно-красным цветом, то ли светятся, то ли и правда изменили расцветку. На коже начинают появляться багровые полосы, а одежда разваливается на куски, опадая на каменный пол. Вот, оно делает шаг вперед, и остатки ткани окончательно слетают с тела, которое уже не совсем похоже на фигуру человеческой женщины. «Раскрой их и выживешь!» Слова звучат громко, но у меня впечатление, что каждый раз Айрин все сложнее выталкивать их из себя. А вот палач все-таки реагирует на слова девушки. «Хорошо, только прошу тебя, остановись! Прекрати это!» Несколько секунд стоит тишина. Где-то около дальней стены возится Скэнс, у которого, как мне кажется, тоже переломаны конечности. Плюс замечаю Канса. Парень жив и сидит на полу с револьвером в руках. Струны у него, похоже, тоже не работают, а как-то иначе помочь Айрин он не может. Снова слышится вопль палача. «Все, теперь ты можешь забрать их жизни, если хочешь, но отпусти меня!» Вместо ответа виконтесса приближается к нему еще на пару метров. Ее тело плывет в своих очертаниях. Кожа как будто покрылась слоем угля, который рассекает багровые полосы. И она постоянно бугрится. А за спиной из портала продолжают выходить сферы, которых постепенно становится все больше. Они уже сформировали вокруг Айрин настоящую стену, почти полностью закрыв ее. Глаз не улавливает движения, настолько быстро образуются багровые плети, захлестывающие тело Айвенда. «Вы все умрете! До последнего! Все умрете!» Шипящий голос Айрин прокатывается по залу, полностью заполняя помещение, а палач дико орет, извиваясь под потолком. Секунд 10 он еще сопротивляется. Потом разом наступает полная оглушающая тишина, нарушаемая только гудением воздуха из залетающих в воздухе сфер. Опираясь на руки, кричу. «Все, ты достал его и остальных! Сворачивай заклинание, Айрин! Ты слышишь меня? Останови это! Не вздумай умирать!» Виконтесса поворачивает ко мне голову. Сферы на момент разлетаются, и я вижу угольно-черное лицо, на котором сияют два багровых глаза. Потом слышится такой же шипящий голос. «Прости! Контроль! Теряю!» «Сука!» В голос матерясь, ползу по полу, отталкиваясь целой ногой. Заклинание этого выродка все еще действует. Я почти не чувствую боли в сломанной конечности. Но движусь слишком медленно. Айрин намного быстрее. Развернувшаяся девушка уверенно шагает к порталу, ведя за собой все висящие в воздухе сферы. Оказавшись прямо перед ним, на момент останавливается и делает шаг вперед, исчезая в черной завесе. Что-то кричу, отчаянно отталкиваясь руками и двигаясь вперед, и вижу, как портал схлопывается. Забрав с собой виконтессу, и все, что летало возле нее. «Эйгар! Потом Айрин! Джоэл! Сука!» Глаза заволакивают слезы, и я исступленно бью кулаком по камню. «Почему я не подумал обо всем раньше? Зачем привел всех в ловушку?» Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент меня поднимают чьи-то руки, а затем слышится и голос. «Я попробую вылечить, но сразу скажу, практики у меня давно не было». Пытаюсь взять себя в руки и успокоиться. Здесь еще есть живые, и я им нужен. Наверное. Если кому-то вообще нужен император, ведущий своих людей на смерть. Тряхнув головой, подавляю начинающийся приступ самоуничижения и потираю рукой глаза. В вертикальном положении меня удерживает Мика, которая хоть и покрыта кровью, но жива. А лечением занимается потрепанный Кольт. Морщусь от боли в сломанной ноге, которая уже начинает ощущаться. Подгорный чертит на ней какие-то руны, используя подобие Глефса. А я нахожу глазами Канса. Парень стоит в центре зала, переводя взгляд с трупа Эйкора на изувеченное тело Лезлы. Потом смотрит на меня и с каменным лицом шагает вперед. Ожидаю, что, приблизившись, он начнет кричать или просто выпустит мне пулю в голову, но вместо этого Танфой выдавливает из себя несколько слов. «Мы в Схердосе, Керн. Тут Морна и все остальные. Я хочу убить их!» На момент замолчав, добавляет. Лазла мертва безвозвратно. Кристалл разума уничтожен». Глядя ему в глаза, слегка опуская подбородок, ногу уже окутывает волна тепла. Процесс исцеления, видимо, запущен. «Я тоже хочу убить их всех. И мы займемся этим прямо сейчас». Истерика и желание вышибить себе мозги сменяются другим желанием. Пристрелить кого-то еще. В первую очередь Морну. Потом командира 5-го корпуса и Тохру. А дальше всех, кто каким-то образом был к этому причастен. От того, чтобы немедленно пустить в ход осколок, превратив столицу в груду оплавленного камня, меня удерживают только остатки рассудка. Раз за разом напоминающие о наличии тут большого числа мирных жителей, которые ни в чем не виноваты и уже достаточно натерпелись в ходе этой войны. Когда Подгорный заканчивает, обвожу зал взглядом, пересчитывая уцелевших. Мы с Кансом, Кольт, Круацина и Мика, Скэнс, над ранами которого уже работает Подгорный, плюс Тадеш и один из призванных, чьего имени я не знаю. Глянув на Спашина, все-таки решаю озвучить ему альтернативу. «Ты можешь отправиться домой. Вернее, не совсем домой. Не знаю, куда тебя выкинет, но точно покинешь Схердос». Тот отрицательно качает головой. «Я все видел и слышал, Кирнес. И иду с вами. К тому же, у тебя, в отличие от Морны, уже есть договор с княжеством». На момент чувствую вспышку ярости. Рационализм парня невольно вызывает желание прикончить его на месте. Но потом беру себя в руки. Если бы в этом зале погибли все остальные Спашины, я бы тоже не испытывал сильных эмоций. А Тадеш не был тесно знаком ни с кем из нашей компании. Ограничившись молчаливым кивком, подхожу к окну, прихрамывая на правую ногу. Кольд залечил рану и срастил кость. Но старейшина не врал. Практики у него, видимо, уже давно не было. Так что временно мне придется прихрамывать при ходьбе. Выглянув в окно, вижу громаду императорского дворца, который всего в паре кварталов от нас. А заодно отмечаю хаос, творящийся в городе. Мы на приличной высоте. Отсюда видно, как вылетевшие за пределы здания сферы рассыпались по городу, круша дома и убивая встречных людей. Не знаю, чем они руководствуются, но ущерба наносят вдоволь. Хотя, скорее всего, действуют на голых инстинктах. Арин говорила, что пробывшие в мире по смерти слишком долго теряют свой разум. Воспоминания о Викантессе подхлёстывают ярость, и я разворачиваюсь к уцелевшим бойцам. «Мика, ты же знакома с нотными комбинациями? Забери осколок у Лезла. Канс, покажи ей связующую связку. Сегодня нам понадобятся все возможные силы». Угрюмый Танфой кивает, а телохранительница перемещается к останкам Хёрдисини и, чуть поколебавшись, принимается рыться в лохмотьях, которые остались от ее одежды и разбросаны по полу. За окнами уже хлопают винтовочные выстрелы. Патрули пытаются дать отпор неизвестному противнику. А дверь, ведущая в зал, распахивается, и внутрь влетает вестовой в белом мундире лейб-гвардии. «Ее императорское величество приказало...» По инерции, пробежав с десяток метров, останавливается, разглядев состояние помещения. И, замолкнув, пятится назад. Правда, уйти далеко не успевает. Хлопает выстрел револьвера, и мужчина валится на пол с простреленной головой. Скэнс же прячет оружие в кобуру. Подойдя ближе ко мне, сухо заявляет. «Я почти выжег себя, чтобы вырваться, и от моих сил мало что осталось. Но пару обычных людей я под контроль взять смогу. Да и оружие никуда не пропало». Не знаю, что он так обозначает, свою готовность отправиться с нами или тот факт, что на его магический талант сейчас лучше не полагаться. В любом случае, Церек не ждет ответа. Закончив говорить, просто отходит в сторону. Сняв с пояса фляжку, делаю глоток алхимического коктейля. Разум лучше не становится, но вот тело он бодрит. Не хочу умереть от случайной пули или заклинания из-за своей медленной реакции. Спустя несколько минут все готово. Микка находит осколок, а Канс демонстрирует ей нотную комбинацию, при помощи которой можно конвертировать энергию артефакта. И мы отправляемся на улицу. Особняк, выбранный Айвенда для размещения, не напоминает скромное жилище. Мы проходим 4 этажа, прежде чем добираемся до входной двери. Проще было бы спуститься через окно, используя магию. Но я пока не хочу привлекать к себе излишнее внимание. Выбравшись наружу, молча шагаем к нужному нам ориентиру — зданию императорского дворца. Сразу же подключаюсь к артефакту Схеса и выставляю мощный воздушный щит. С таким уровнем подпитки он точно должен защитить от свинца, как и от части самых простых боевых заклинаний. Думаю, при непрерывной накачке энергии из осколка он может выдержать половину всей полевой магии, что обычно используют военные маги. Первых солдат встречаем через 20 домов. Трое бойцов, что, вскинув винтовки, следят за воздухом. Не успеваю даже ничего сказать. Дважды хлопает револьвер Сканса, и ему вторит оружие круацины. То же самое происходит еще с двумя встреченными патрулями. Возможно, раньше я бы решил, что это бессмысленное кровопролитие. Солдаты все равно не могут нам никак навредить. Но сейчас я лишь безразлично окидываю взглядом очередное сраженное пулей тело и думаю лишь о том, что это не тот, кто мне нужен. Не Морна, не Тохра, не Фост. Оказавшись на площади вокруг дворца, понимаю, что охрану бывшая соправительница так и не сняла. Здесь по-прежнему баррикады, за которыми держат позиции бойцы 5-го корпуса. Бью простой нотной комбинацией, пламя в сочетании с воздухом. Совсем не сложное, но при этом выкрученный на максимум может сотворить многое. Например, разнести по кусочкам укрепления, разбросав укрывавшихся за ним солдат, как кегли в бильярде. С той лишь разницей, что те обычно не горят и не кричат от боли. Несмотря на это, нас пытаются остановить. Как только показываемся на площади, накрывают шквалом свинца, к которому добавляется несколько нотных связок. На этот раз отвечает Канс, обрушивает на противника заклинание, выпаривающее кровь. Окрестности моментально наполняются сотнями диких воплей, которые сразу же затихают. Второй раз по нам пытаются открыть огонь, когда мы пересекаем половину расстояния до дворца. Бьют одиночными выстрелами из окон. Микка и Кан снова наносят ответный удар. На этот раз не разбираю, чем именно, но, судя по всему, нечто разрушительное, возможно, вместе с одной из перевернутых целительских связок. Так или иначе, воздух снова разрывает дикие крики, а вниз сыпятся обломки стен с кусками стекла. Как ни странно, около самого входа нас никто не встречает. Либо солдаты покинули пост, либо им приказали отступить. А вот, углубившись на полсотни метров вглубь, внезапно вижу впереди знакомое лицо. Тохра. Собственной персоной. Шагая нам навстречу, принимается уверенным тоном излагать. «Что происходит? У нас союз с вашим лидером. Что вы творите?» Хочет сказать и что-то еще, но осекается, разглядев мое лицо. Я же продолжаю быстро двигаться на него. Вижу, как герцог вытаскивает револьверы и губы перекашиваются в ухмылке. Выстрел, второй, третий. Понявший бесполезность занятия, герцог опускает оружие и разворачивается, пытаясь сбежать. Но я уже совсем рядом. Быстрый рывок вперед, их ярко вонзается в бок мужчины. Тот кидается влево, врезавшись в стену, и я всаживаю сталь ему в живот. Глядя на искаженное болью лицо, спрашиваю. «Наелись властью? Как тебе твоя порция, герцог? Что, уже не хочется толкать пафосные речи?» Тот кривится от боли, но надо отдать ублюдку должное. Снова пытается достать меня, спустив курок револьвера. Не срабатывает. Сейчас воздушный щит прижат вплотную ко мне. Он не препятствует предметам изнутри защиты, но останавливает все, приходящее снаружи. Простая связка для прикрытия воинских групп во время городского боя. Поворачивая клинок, добавляю. «Мы прикончим не только тебя. От всего твоего рода ничего не останется. Твое имя сотрут из всех книг. Никто и никогда не вспомнит ублюдка с фамилией Тохра. И виноват в этом только ты. Поразмышляй перед тем, как сдохнуть». Веду лезвие в сторону, потроша аристократа, и отступаю назад, глядя, как тот сползает на пол, пытаясь зажать руками свое брюхо. Потом кашусь на остальных. «Наверх! Надо найти Морну!